Другие гости, покидая дом и видя протянутые руки слуг, пожимали их вместо того, чтобы лезть за кошельком. Один офицер срезал серебряные пуговицы со своего мундира и вложил их в протянутые ладони. В доме одного герцога разгорелся скандал. Покидавший ужин гость утверждал, что при пожатии руки стюарда, управляющего, вложил в ладонь 20 гиней, а слуга уверял, что ничего не получил. Разве это не отвратительный фарс, когда великие люди в королевстве вынуждены давать такое представление, восклицал современник. Джентльмены, известные тем, что старались избегнуть вознаграждения чужих слуг, либо не приглашались более, либо становились предметом насмешек. Вот что говорил по этому поводу один из таких гостей. «Если я осмеливался попросить вина, то после бесконечного ожидания я получал слив из всех бокалов в грязной рюмке. Если я протягивал тарелку, то лакей видел всех гостей, кроме меня. И я был вынужден есть баранину с рыбьим соусом и анчоусы с яблочным паем. А когда выкрикнули мою карету, то оказалось, что сбруя на лошади порезана». Чаевые ожидались не только от гостей, приходивших на ужин или живших в доме некоторое время, а даже от посторонних людей, зашедших к хозяину. Если такой визитер не позаботился о том, чтобы вложить в ладонь дворецкого или лакея наградные, то, скорее всего, ему говорили, что хозяина нет дома. Таким образом, часто слуги определяли, с кем видеться их джентльмену. Каждый из слуг следил за тем, сколько чаевых получил другой. При устройстве на работу предпочтение отдавалось домам, хозяева которых устраивают у себя приемы, ужины и балы не реже, чем дважды в неделю. Если же они принимали гостей лишь несколько раз в год, найти слуг им было непросто. Однажды сэр Тимоти Уолда, проведя вечер за ужином в особняке его светлости герцога Ньюкасла, положил крону в руку повара. Возмущенный повар вернул деньги со словами: «Сэр, я не беру серебро». Сэр Тимоти ответил: «Вот как? Ну а я не даю золота на чай». Хануй, опубликовавший 8 писем его светлости на предмет чаевых, даваемых в Англии, писал, что когда гости развлекают хозяина приятной беседой, они ничего не требуют взамен. А вот слуги вашей светлости заставляют их платить в 10 раз больше, чем ваши гости порой могут им дать. Столько чаевых, как в Англии, не дают слугам нигде в Европе. Даже в России и Португалии, что отстали от нас на несколько веков, не встретишь такого». В письмах он приводит анекдот для подтверждения своих слов. Как-то герцог Орманский гостил некоторое время у своего французского знакомого. Уезжая, он оставил слугам определенную сумму денег по английской традиции. Когда хозяин узнал об этом, он бросился догонять его и гневно спросил, есть ли у того претензии. «Нет», — ответил аристократ. «Я никогда так прекрасно не проводил время». «Так почему же вы оставили деньги слугам, как будто вы останавливались у меня как в отеле?» Француз был так оскорблен, что предложил выбор: или дуэль с хозяином, или гость берет свои деньги назад. Герцог предпочел забрать деньги, в которых он в тот момент очень нуждался. Сам Хануэй, хоть и выступал против чаевых, все же время от времени давал их симпатичным горничным. Они принимали их с улыбкой и приседанием, что было гораздо приятнее, чем надменное выражение лиц у лакеев. Против системы чаевых вскоре запротестовали аристократы и дворяне. Их поддержал король Георг III, запретив своим слугам принимать деньги. Когда он посетил театр, то был встречен возмущенными возгласами продолжавшимися все представление. Просидев со спокойствием до конца, он еще больше укрепился в своем мнении и предложил подданным, вместо того, чтобы платить чужим слугам, повысить жалование своим собственным. Это и было сделано впоследствии. Однако многие из высокооплачиваемых слуг все равно были недовольны, поскольку теперь размер их жалования равнялся полученным за год чаевым. Не найдя работу в Англии, они уезжали в другие страны, где вышколенные английские слуги были в большой цене. В правлении королевы Виктории в книгах по этикету советовалось, когда, кому и сколько нужно давать чаевых, что позволяло всем сторонам прийти к компромиссу. Слуги знали, сколько они получат в разумных пределах, а гости знали, сколько денег нужно было приготовить заранее. Правилом являлось то, что хозяин должен заботиться о своих слугах, если они заболевали, и в случае необходимости вызывать к ним доктора. И, конечно, перед господами стояла проблема, куда девать старых слуг, которые по возрасту уже не могли ухаживать за хозяевами. Многие из стариков стремились устроиться на работу в церковные приходы, где после 12 месяцев труда они получали место пожизненно. Но даже здесь стоимость ухода за больными была так высока, что в приходы людей принимали на работу на 11 месяцев, оставляя за собой право уволить их в конце этого периода. Однако трудолюбивые, здоровые и трезвые люди при умеренных тратах могли к старости накопить достаточно средств, чтобы обеспечить себе кусок хлеба и крышу над головой. Верхним слугам с их хорошим жалованием сделать это было гораздо проще. Все они мечтали, что однажды, удалившись от службы, купят таверну или дом для сдачи в наем, женятся на домоправительнице или надежной горничной по дому и вместе будут содержать собственное хозяйство.